В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым Наталье Сергеевой, которая по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьева не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то судоговорение против известного тоже доки по тяжебным делам, избив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьевич, обедая в этот самый день у своего доверителя, вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтения рукописных бумаг, письма и бессонницы. И ничто уже не могло возвратить ему зрение. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настенькой в Багрово, но и слепой. Он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читались вслух и по которым он диктовал просьбы в Сенат, за что получал по тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. Я как теперь гляжу на него, высокий ростом, благообразным лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета, с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками, опирался он на камышовую трость с вызолоченным балдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьевич сесть не только при моем отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтобы он не поцеловал моей руки. И память, и дар слова были у него удивительны. Года, числа указов и самые законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке, о двух горницах с кухнею, выстроенным им на свой кошт. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги, и курил коротенькую трубку. Слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил к нему в горницу, даже мою. Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказов о Москве, сопровождаемых всегда почиванием его дочки и жены, которую обыкновенно звали Сергеевна, но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство в соединении с почиванием, не нравившимся моей матери, заставило меня редко посещать Пантелея Григорьевича. Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый людьми и природой, как выражалась моя мать. Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Просковья Ивановна настоятельно потребовала, чтобы отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладка, как скатерть, и можно ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях. Я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, парашей и кормилицей в воске, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги. Она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние. Скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же Прасковье Ивановне Куролесовой. Там был точно такой же удобный и теплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше. В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах, показавшиеся мне чудесными. Особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины покойный Михаил Максимович, царство ему небесное, изволил отнять у своих соседей. Отец мой точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенную охоту их